В ожидании русских. Урсула фон Кардов, самая близкая подруга Эльзы, вместе с незнакомыми ей женщинами на Аугсбургерштрассе передает по цепочке ведра с водой. Она такая же изящная и беззаботная, какой была ее покойная подруга. Но сейчас, когда в горящем зерновом складе закричал ребенок, Урсула, не раздумывая, бросается туда. Безносый лейтенант, как она потом напишет в своем дневнике, едва успевает оттащить ее и спасенного ею младенца от здания, прежде чем обрушиваются балки перекрытия и крыша. «Вы сумасшедшая», — задыхаясь, говорит он. Он провожает Урсулу до дому, сдает с рук на руки ее отцу, выпивает предложенный стакан шнапса и сразу уходит. Отец Урсулы встречает их в пижаме со свечой в руке, потому что вся улица затянута дымом. С 1933 года он избегает слова «национал-социалист». Во время бомбежек спускается в подвал и при свете свечи читает Флобера, сидя в небольшом кожаном кресле, перед которым у его ног на крошечном коврике стоит аккордеон и валяются домашние тапочки. Он отказывается слушать радио и давно не обращает внимания на воющие день и ночь сирены. Приходят соседи с оскорбительными претензиями. Они говорят, что на этой неделе в их квартале было 1700 возгораний, а он не желает делать ничего полезного. Он в ответ только улыбается. Долг человека состоит в том, чтобы попытаться все понять. Они пожимают плечами. Как можно до такой степени не любить свою кровь, свой народ? В Рейнской области, в маленькой деревушке, прошлой ночью было 7000 убитых. Дюссельдорф полностью разрушен. У кого-то там жил старый друг, так вот после обстрела не нашли ни останков погибшего, ни даже висевших на стене фотографий его убитых на фронте сыновей. В тот же вечер Урсула устраивает вечеринку в память об Эльзе, которая так хотела прийти на этот праздник. Никто, само собой разумеется, не носит траур. Приглашенные, как обычно, приходят с бутылками и пакетами провизии. Молодежь наблюдает за воздушным налетом с балкона, пока неповрежденного, на втором этаже. Кто-то говорит: «Знаете, недавно расстреляли Курта, капитана Люфтваффе. Просто потому, что, разбушевавшись в компании своих друзей, которые не сумели его утихомирить, он выскочил на улицу и крикнул какому-то эсэсовцу: „Я больше не верю в победу“. Как вам это понравится? Каждые 4 или 5 дней мы теряем один из русских городов. Ганновер, Кассель, Франкфурт, Эмден уже разрушены». Урсула непрерывно орудует штопором. По ее словам, она стала несравненным экспертом в этом деле. Все стоят в темноте на обледеневшем балконе. Луна над развалинами имеет зловещий вид. Лучи прожекторов похожи на лапки гигантских пауков, прыгающих по снегу. Кто-то говорит, что консьерж, у него нет ни жены, ни детей, сидит в подвале один, весь зеленый, остроносый, вылитый персонаж Брейгеля. Вы знаете, что он мне сказал, когда мы с ним оказались вдвоем в укрытии лицом к лицу? Вступает в разговор отец Урсулы. Нет. И что же он вам сказал? Пусть лучше придут русские. Мы бедные люди. Они ничего плохого нам не сделают.